Глава 17. Заставила себя глаза открыть и губами холодную чешую целую, а он греется под моими губами и исчезает, обнажая куски кожи, высвобождаясь под зверя человека, ощущая, как когтистые лапы сжимают мою спину и впиваются в плоть. Тяжело дыша, отыскивая в огненных безднах свое отражение и видя, как тонкие зрачки округляются. Позади нас взметнулся столб черных брызг, разлетелся фонтанами в разные стороны, и я, тяжело дыша, больше взгляда от него не отрывала. А может, это он не давал. Страх смешался с адреналином, и мне страшно, но остановиться совершенно невозможно. Смотрю в сверкающие огнем глаза и дрожу всем телом, видя, как раздуваются его ноздри, и облик вроде целиком человеческий. Но то тут, то там пробивается чешуя волнами по лицу, и линия губ смещается, то снова выравнивается в чувственный изгиб. Лютая звериная красота, и от нее сердце бешено бьется и дух захватывает, а по телу катятся волны возбуждения. Блеск в его зрачках ударяет молнией по напряженному телу, и шумно выдохнула, когда к губам моим приник, и я ощутила во рту скольжение раздвоенного языка, ласкающего нёба и мой язык, сплетающийся с ним. Вспомнила, что этот язык творил со мной под водой, и вся краска прилила к лицу. Оторвался от моего рта и руками повел по лицу, по щекам моим, заставляя запрокинуть голову. «Снимай. Убивать тебя буду». Голос врывается в мысли, расплавленные, как магма, пылающие в голове заревом сумасшествия. Медленно выдохнула и потянула за шнурки впереди на сарафане, позволяя ему соскользнуть вниз в пепел к моим ногам, не разрывая зрительный контакт со зверем, облизывая пересохшие губы. Сначала через голову рубаху и швырнула туда же в черные крошки. Переступила босыми ногами, глядя, как золото в его глазах лижут языки оранжевого пламени. Кожа касается жгучее тепло, исходящее от горящего вокруг нас кольца из пламени. Под взглядом драконьим соски напряглись, вытягиваясь и твердея, и низ живота опалило жгучей надобностью ощутить его везде в себе, как тогда ощутить на своем теле. «Убивай. Твоя. Что хочешь, делай со мной». Глаза вспыхнули еще ярче, заполыхали, обжигая, дразня, обещая убить так, что умолять буду не останавливаться. Медленно ступая по огненным язычкам и не ощущая боли, подошла к нему, почти изменившемуся в человека. Ослепительный в дикой наготе, и кожа золотом сверкает, переливается, каждая мышца выделяется, бугрится и манит коснуться, ощутить эту мощь звериную. Дракон из-под лобья смотрит взглядом тяжелым, а я, стиснув челюсти, взгляд вниз опускаю, любуюсь сильным животом и полоской волос, опускающейся к паху и к поросли, окружающий его член, гордо выпеченный вперед, налитый и такой же мощный, как и он весь. Дыхание перехватило страхом и чем-то совершенно диким, невозможно острым. Он идеален, он прекрасен, как божество, как нечто, не подвластное человеческому восприятию и пониманию. Никогда в своей жизни не видела ничего прекрасней, чем это мужское тело, обвитое языками пламени и отливающее оранжевым заревом. Завороженно приоткрыв пересохший рот, смотрела на него, поднимаясь взглядом вверх и застывая, опутанная чарами аспида. В горле стон мольбы застрял, представила, как сверху ляжет и собой накроет. Аспид протянул руку и привлек меня к себе, волосы руками сжал и на мой рот набросился, уже не жалея, проникая в него своим языком змеиным, кусая острыми зубами нежную кожу губ. А мне кажется, ничего прекрасней со мной никогда не случалось и случиться не может. Сдавил сильными руками и ощутила, как они по животу скользят вниз, накрывая плоть горячими пальцами. Язык во рту бьется сильнее, а пальцы ласкают сначала медленно, а потом все быстрее, яростнее, проникая внутрь и снова выскальзывая наружу. И меня накрывает огненной волной, колени подгибаются, а мучительно чувствительные соски касаются его горячей груди, трутся, наливаясь все больше, забилась в его руках, задрожала. «Умру сейчас. Не могу. Умру. Умираешь, Дана. Умирай для меня». Захлебнулась стоном, кусая его рот, извиваясь и тяжело дыша. Оторвался от моего рта, всматривается мне в лицо, не прекращая двигать рукой, растягивая мою плоть, подготавливая для себя. Выскользнул пальцами и снова вбился внутрь, резко, сильно, сводя с ума горящим взглядом. Я изогнулась, вскрикнув и закатывая глаза от невыносимого удовольствия. Расплавленная только звуком его голоса, напряженная до предела, готовая в любое мгновение взорваться. Раздвоенный язык заскользил ниже по моей шее, обхватывая ее, спускаясь ниже груди, обвивая твердые вершинки, покалывая острыми концами соски. «Умирай, Ждана моя, смотри мне в глаза и умирай, я воскрешу». Закричала, и все тело замерло перед тем, как огненная волна обожгла острым и невыносимо сильным удовольствием. А он меня держит и взглядом огненным добивает, домучивает, как и пальцами своими наглыми. Целую вечность ждала руки и губы его, целую вечность изнемогала в изгнании, покинутая и отверженная. Кажется, теперь воздухом не надышусь и счастья не наглотаюсь. Забыла и в то же время помнила, какое наслаждение дарить умеет. Никто не сможет так, ни человеческое оно, ни земное. Приоткрыла глаза, чтобы смотреть на его заострившееся от страсти лицо, наполовину скрытое под выступившей чешуей. Взгляд дикий, голодный, и там в зрачках зверь мечется, беснуется, хочет вырваться наружу и не может. Приподнял за талию вверх, выше и выше, так высоко, что ногами шею его обхватить смогла, и тут же глаза закатила, всхлипнула. Затряслась от ощущения наполненности, от того, как внутри забился язык его. Почувствительный, еще не остывший плоти пробрался внутрь и заполнил до упора. Коленями шею сильную жало и загнулась назад. Насаженная на жало змеиная, которая внутри беснуется, выплясывает, убивает наслаждением таким, что кажется, я с ума сойду, кажется, вся превратилась в оголенный нерв, бьющийся в агонии. По всему телу рассыпались мурашки, и это ощущение, как шершавый язык, вылизывает мою плоть, трогает везде, где невозможно тронуть, трепещет, извивается волнами. И волна возбуждения нарастает все сильнее, превращаясь в бесконечную пытку. Твердый узелок пульсировал под натиском горячих губ, то сосущих, то просто мягко касающихся нижних губ, и я уже рыдала от наслаждения, рыдала в голос, впившись в его тонкие косички, захватив их обеими руками и извиваясь на этом языке. Губы аспида обхватили пульсирующий набухший комочек плоти, сильно втягивая в горячий рот, оплетая кончиком языка, и меня словно колет тонкой раскаленной иглой, пронизывает, пробивает, пока не закричала, не впилась в его голову и не выгнулась так, что казалось, позвоночник сломаю, сжимая коленями его шею и дрожа всем взмокшим телом от нахлынувшего зверского удовольствия, от бешеного экстаза, пронизавшего все тело. «Сладко умираешь, Ждана. Так сладко, что убивать тебя снова и снова хочется. Смерть любовь просила. Чего я больше дал тебе?» Спустил вниз, но на ноги так и не поставил, удерживая, в глаза смотрит, а я все еще дрожу, все еще оголена, как провода под током. Если не остановлюсь, могу и правда убить. Шепчет и скалится, дергается весь от напряжения. Значит, судьба моя такая — умереть под тобой. А я потом? Что я потом делать буду, Ждана? Любить меня. Умеешь любить, Аспид? Так любить, как я тебя люблю, до безумия, до сумасшествия. Если бы знал, насколько. Ниян развернул меня спиной к себе, прижался губами к моему затылку, накрывая грудь ладонями, и я дрожу от каждого касания, от каждого поцелуя и вздоха, опрокинул вниз в пепел коленями, на четвереньки, заставляя сгрести залу дрожащими пальцами и напрячься всем телом в ожидании, и мне хочется его быть, быть настолько, чтобы ощущать в себе всю мощь, ощутить всю силу страсти бешеной, от которой саму на части разрывает. Его руки рядом с моими также залу жмут, так жмут, что костяшки стали белыми, и почувствовала, как осторожно и медленно проникает в меня, проталкивается мелкими толчками, то подаваясь назад, то короткими ударами вперед, а у меня глаза закатываются от ощущения его плоти внутри, ребристый от вен, которые я чувствую стенками лона. Прикусил затылок вниз к позвоночнику, и по телу прошла дрожь. Меня трясло от страсти, от страха, от какого-то первобытного ощущения принадлежности и от голода неутолимого, злого дикого, замешанного на тоске, на боли за то время, пока отвергал меня. Застыл, а я дернулась, но он так сильно стиснул меня под ребрами, что я, обездвиженная, застыла вместе с ним. Внутри нарастает натяжение и напряжение, а затылок опаляет пламенем его дыхания». Рука, обхватившая тело, двинулась, и я ощутила скрежет когтей. Тяжело дыша, приоткрыла глаза. «Люблю тебя, мой аспид, мой мужчина. Любым приму. Хорошо с тобой. Даже умирать не страшно». И когти прячутся, исчезают. Ладони ослабляют хватку. И я стон его слышу, чувствую, как лбом к спине моей прижался и сделал первый толчок. Потом еще один и еще, медленно, глубоко, лаская мою грудь и хрипло дыша. Намотал мои волосы на руку и потянул на себя, заставляя прогнуться, проникая неожиданно очень глубоко, царапая горло сбоку зубами, прикусывая кожу. И мне кажется, я и правда умираю, и правда сейчас агония накроет в последний раз, чтобы я больше никогда не вынырнула. Из ослепительного света, сожженная его пламенем, я сжимаю его всей плотью, сжимаю и кричу до хрипоты. Не знаю, что кричу. То ли о любви, то ли о смерти, то ли только его имя. Содрогаясь вокруг таранящей меня плоти. Люба, Ждана, Люба ты мне. Так Люба, что даже зверь на коленях перед тобой мечется. И когда рык его дикий услышала, деревья к земле пригнулись, а языки пламени нас обоих накрыли и сплелись куполом. Я ощутила, как во мне горячо разливается его семя, слышала, как рычит, как сотрясается надо мной и во мне. Вижу, как взвиваются столпы пепла ввысь и осыпаются черным снегом на наши тела. А потом мы оба в пепле лежим, и небо над нами крутится в разные стороны, вращается, качается, и звезды с него словно мне в руки сыплются. Повернула голову, чтобы посмотреть на него, и, как всегда, вздрогнула от его красоты, от неожиданной близости этого великолепия ко мне. Его кожа по-прежнему поблескивает, словно под ней огонь спрятался, и вот-вот вырвется наружу, а глаза светло-светло-желтые, с сонными полосками зрачков. Руку протянул и по щеке моей провел костяшками пальцев, потом к себе притянул, на грудь укладывая. «Моя ты, мне предназначена». «А ты не верил, что твоя?» — усмехнулся. «Я свое потерять не хотел». «Снова от себя гнать будешь?» Приподнял резко и к себе дернул. «Нет, теперь умолять станешь, плакать, чтоб отдых дал. Измучаю. Измучай». Но он внимательно мне в глаза смотрит. «А ведь ты не человек, Ждана, и никто не знает, кто ты на самом деле, даже я». И в эту секунду взметнулся вверх, перескочил через языки пламени, укрывающие нас от посторонних глаз. Я от неожиданности даже слова сказать не успела. «Как смел без предупреждения и разрешения прийти сюда? Совсем страх потерял, Врошка? Войско Вия уже близко, через первую черту прошли, еще две черты и здесь будут. Навстречу пойду». Буду о мире с братом договариваться, за годы службы верной оплату просить. Никогда ни о чем черный аспид не вымаливал, а сейчас будет. Врошка головой своей рыжей качает и руки к груди прижимает. Ох, не станет он вас слушать. Позор учинили. Невесту царя умыкнули и своей сделали. Каждая честь и нечисть знает о предательстве аспида. Кто ж такое прощает? Пусть накажет, но Ждану не отдам. Войне быть. Значит, быть. Почем тогда на смерть идти? Берите невесту и бегите. За земли чертополошье, за пески зыбучие, схоронитесь в царстве вечного солнца. Не станет сын царя от брата своего бегать и кровь свою позорить. Чело свое явит государю и о милости просить будет. А коли милость не получит и в темницу угодит, что тогда сын царя делать будет? Зачем небылице думать, Врошка? Вначале дай с братом поговорить. Ага, и без головы оставить и себя, и меня, а невесту все равно отберут. Войско с собой бери. Пусть сзади идут, и, если что, вступятся за вас, уйти смогете. Не пущу на смерть. Я отцу вашему присягал и в верности клялся. Врошка не просто так штаны по лавкам протирать вызвался. Врошка много на себя взять пытается. Да не по грибу шапка. Ножка того и гляди в землю уйдет. И грозно на шута своего посмотрел. Глаза заблестели, засверкали, и чешуя по щекам волнами пробежала. Красивый такой, сердцу больно. Солдат мой, вечный воин. Без меча и копоти на смуглой коже даже представить его не могу. Хоть растопчи тот гриб, хоть и сжарь, но кроме Врошки никто правду не скажет. Не помилует тебя государь и невесту тебе не отдаст. Чай не один день, Вия, знаю. Берите войско и не дурите, если голову сложить не хотите, и невесту Вию отдать. Хорошо, войско возьму. И не смей мне перечить больше, а то я твою голову оторву и на пику надену, мух собирать. Да камах. Наденьте, если отрадно от Врошкиной головы на пике вашему сердцу сделается. Поистине говорят. Коли любовь в сердце стучится, разум машет дланью на прощание. Я тебе сейчас этой дланью как нападам, чтоб твой разум на место вернулся. Зови ко мне Драгомира, Любомира и Всеволода, будем воинов в поход готовить. Бегу, ох, как бегу. Пущай и Володомир идет, своих низкоросликов в бой готовит. Ты опять? Молчу-молчу. Так Володомира звать? Зови. Ко мне вернулся, молча за руки взял и к губам прижал. Заставил лицо свое ладонями обхватить. В глаза долго смотрел. Потом тихо сказал: «Так люба ты мне, Ждана, что готов с братом войну начать. Войско против него веду, кровь проливать буду, чтоб тебя рядом оставить. Так насколько ты мне люба, а? Знаешь?» И у меня внутри все взорвалось счастьем, заплескалось, разливаясь по венам, наполняя всю ощущением невесомости. И больно стало от слов его. Казалось, он их из глубины души вытащил и мне в ладони вложил, чтоб пальцами сжала и почувствовала. Провожала его молча, руки сцепив за спиной и опустив голову. Сверху видно, как войско собирается, как выстраиваются встроенные шеренги перед дворцом. Копья золотом сверкают и изумрудами. Чешуя переливается на солнце, и острые наконечники массивных шлемов издалека кажутся тонкими ножами с острыми лезвиями. И страшно мне, что на смерть идут, что никто из них не вернется. А вдруг прав Врошка и захочет Вий казнить Нияна? Что если послушать скомороха и бежать? Дернулась, чтобы вниз спуститься, но Врошка за руку удержал. «Нельзя!» «Нечего бабе среди воинов делать, когда те на бой идут. Не положено». «Я не баба». «А кто? Глаза округлил, и захотелось его по загривку треснуть, чтоб не удивлялся мне вот так. «Девушка, что за слово невиданное? Девица, что ли? А кто с аспидом ночью ковыркался? Значит, и не девица уже. Женщина. Я его женщина. Чтобы женщиной царского сына стать, нужно наследника ему родить. А пока что ты так, наложница». «Ты нарочно мне гадости говоришь, чтоб разозлить?» «Не гадости, а правду. И женщина аспида не должна нос свой совать куда не следует, и сама себя предлагать тоже не должна, а ты...» «Тьфу, срам какой!» «Стелется перед ним, вьется и глазами своими манит, как русалка. Речами сладостными головы крутит. Завела князя в самый мрак и в бездну столкнула. Из-за тебя все, окаянная!» Не удержалась и дернула его за рыжие космы. «Законы у вас динозаврские, ясно? И нет никакого срама любимому принадлежать. А срам — это подсматривать глазами своими бесстыжими. Все не Яну расскажу». «Я не подсматривал». «Подсматривал. Чтоб у меня язык отсох. Вот и отсохнет, потому что лжешь». Где-то раздался удар в гонг, и мы с Фрошкой посмотрели вниз. Ниян вышел к воинам, и те тут же колено одно преклонили и голову. «Царю навстречу пойдем. С миром. Но готовые к бою. Возможно, никто из вас обратно уже не воротится. Возможно, головами вашими вся долина цветов усеяна будет, и имена преданы забвенью, а тела земле, а не огню. И если кто не хочет за меня голову свою сложить, пусть меч в землю воткнет и несколько шагов назад сделает. Клянусь кровью моего отца, и волосок с головы его не упадет. Будет отпущен восвояси на все четыре стороны». Говорит, а сам между рядами идет. Величественный, огромный, на спине меховая накидка, волосы в хвост собраны, и кольчугу цепляет концами косичек. Высокие сапоги, гремя шпорами и железными каблуками, и носками, в которых отражаются шлемы и щиты его воинов, обхватили сильные длинные ноги. А у меня перед глазами картинками, как тело это бронзовое, обнаженное, меня сверху накрывает, как упирается руками в золу и овладевает мной по-змеиному сильно глубоко и низ живота жаром обдает от мыслей этих. «Мало было, люба моя. Ты мне мыслями своими войско наставлять мешаешь». И вся кровь к щекам бросилась, прилила. «А ты не подслушивай». «Как не подслушивать, если кричишь и стонешь у меня в мозгах, показываешь, как я тебя ночью?» И голос зычно внизу раздается. «А если верности мне присягнете, то обратной дороги не будет. Дезертира четвертуют, предателя лишат глаз и языка, лгуну вырвут печень, лютая смерть ждет отступников». «Все тело болит от рук твоих жадных, любимый. Не хочу отпускать. Еще больнее хочу тебя в себе, чтобы запомнить». «Запомнишь, коли любишь. Запомнишь и ждать будешь». «Буду. Часами, днями, месяцами и годами. А если надо, и всю жизнь ждать буду». И никто меч в землю не воткнул. Оросили ее своей кровью по капле на меч аспида, окрашивая его в оранжево-алый. Не выдержала, оттолкнула в рожку и вниз по ступеням. «Стой! Нельзя! Предания говорят, беде быть, коли нога женская на дорогу воина вступит! Стоять!» Но я его не слышала, бежала следом за отрядом, пока не повернул коня ко мне их предводитель, не подхватил одной рукой с земли и не прижал к себе, что есть мочи. «Вернись, только вернись ко мне». «Вернусь, если ждать будешь». Губами к моим губам прижался и обратно на землю поставил, и с громким гортанным воплем понесся за своими воинами, обгоняя их и вырываясь вперед.